Генри Каупервуд был очень доволен и польщен приездом богатого родственника. 15 лет назад, когда он был молодоженом, Сенека Дэвис просто не удостаивал его вниманием. «Вы только взгляните на этих маленьких горожан!» — шумел дядя. «Рожицы точно мелом вымазаны. Вот бы им приехать на мое ранчо подзагореть немножко. Восковые куклы, да и только». С этими словами он ущипнул за щеку 5-летнюю Анну Аделаиду. «Надо сказать, Генри, вы тут недурно устроились», — продолжал он, критическим взглядом окидывая гостиную ничем не примечательного трехэтажного дома. «Комната эта размером 20 футов на 24, отделанная панелями под вишневое дерево и обставленная новым гарнитуром в стиле «Шератон», выглядела несколько необычно, но, в общем, приятно». Когда Генри Каупервуд стал помощником кассира, он выписал из Европы фортепиано. Большая роскошь по тогдашним понятиям. Комнату украшали и другие редкие вещи. Газовая люстра, аквариум с золотыми рыбками, несколько прекрасно отполированных раковин причудливой формы и мраморный купидон с корзиной цветов в руках. Стояло лето. В распахнутые окна заглядывали, радуя взор, деревья, осенявшие своими кронами кирпичные тротуары. Дядя Сенека, не торопясь, вышел во двор. «Весьма приятный уголок», — заметил он, стоя под развесистым вязом и оглядывая дворик, частично вымощенный кирпичом и обнесенный кирпичной же оградой, по которой вился дикий виноград. «А где же у вас гамак? Неужели вы летом не вешаете здесь гамака? В Сан-Педро у меня их штук 6 или 7 на веранде». «Мы как-то не подумали о гамаке, ведь кругом соседи». «Но это было бы примило», — отвечала миссис Каупервуд. «Завтра же попрошу Генри его купить». «Я привез с собой несколько штук. Они у меня в сундуке в гостинице. Мои чернокожие на Кубе сами плетут их. Я вам завтра утром пришлю один с Мануэлем». Он сорвал листик винограда, подергал за ухо Эдварда, пообещал Джозефу, младшему из мальчиков, индийский томагавк и вернулся в дом. «Вот этот мальчонка мне нравится», — сказал он немного погодя и положил руку на плечо Фрэнка. «Как его полное имя, Генри?» «Фрэнк Алджернон». «Хм. Надо было назвать его иначе. Как зовут меня?» «В этом мальчугане что-то есть. Приезжай ко мне на Кубу, сынок. Я из тебя сделаю плантатора». «Меня к этому не тянет», — отвечал старший сын Каупервуда. «По крайней мере, сказано откровенно. Что же ты имеешь против моего предложения?» «Ничего. Только я не знаю этого дела». «А какое ты знаешь?» Мальчик улыбнулся не без хитрицы. «Я пока еще мало что знаю». «Ну ладно. А что тебя интересует?» «Деньги». «Вот оно что! Это, значит, в крови по стопам папеньки пошел». «Что ж, плохого тут нет, и рассуждает он как мужчина. Ну, малый, мы с тобой еще побеседуем. Похоже, Нэнси, что у тебя растет финансист. Он смотрит на вещи, как настоящий делец». Дядя еще внимательнее взглянул на Фрэнка. В этом решительном юнце, несомненно, чувствовалась сила. Его большие ясные серые глаза выражали ум. Они многое таили в себе и ничего не выдавали. «Занятный малый», — сказал мистер Дэвис зятю. «Мне нравится его прыть. У вас славные дети». Мистер Каупервуд только улыбнулся. «Этот дядюшка, раз ему так нравится Фрэнк, может многое для него сделать, например, оставить ему со временем часть своего состояния». Мистер Дэвис был богат и холост.